«Надеюсь, вы правы, мистер Гудвин», — заявил Пол Уипл. «Очень надеюсь». Данбар поднял голову и повернулся ко мне. «Прошу извинить меня. Будем считать вопрос исчерпанным. Но, может быть, вы все же расскажете, с кем вы встречались в Россине и о чем разговаривали? Не сейчас, а когда я хоть немного приду в себя. Сейчас я ничего не соображаю, да к тому же не спал. Всю ночь и все утро я отвечал на вопросы полицейских. Они предполагают, что мисс Брук убил я. Боже, они думают, что ее убил я». «Но это не так?» — спросил я. Он уставился на меня, но тут же отвел глаза. «Неужели и вы думаете, что я виновен в ее смерти?» «Ничего я не думаю. Я не знаю вас. Я ничего не знаю». «Да, но я-то его знаю», — вмешался отец, не сводя взгляда с Вульфа. «Он хотел прийти сюда, так как думал то, что он уже сказал. Я же не знал, что и думать, но очень боялся. Боялся, что виноват во всем я. Пожалуй, сейчас я уже не боюсь. К вам я пришел еще и по другой причине. Полицейские намерены арестовать моего сына. Они считают его убийцей». Вульф поджал губы. «Прошлый раз, обратившись к вам за помощью, я допустил ошибку и раскаиваюсь в ней. Но тогда мне казалось, что я поступаю правильно. Теперь-то я вижу, что заблуждался. Мне не хотелось рассказывать сыну о моем визите к вам, но я все же заставил себя. Он обязан знать все. Теперь я должен просить вашей помощи. Помните, что вы говорили тогда в Канова-Спа? Однако совсем другое дело, если вы укрываете убийцу только потому, что он одного цвета кожи с вами. Тем самым вы наносите себе и своему народу огромный вред. Вы как бы подтверждаете закономерность того исключения из общих правил, которое вызывает у вас столь справедливое возмущение». «Довольно», — резко перебил Вульф. «Никакого отношения к случившемуся это не имеет». «Непосредственно да, не имеет. Но вы посоветовали мне придерживаться общих принципов сосуществования в человеческом обществе и тем самым убедили меня. Нет-нет, я вовсе не утверждаю, что сейчас возникло аналогичное положение. Но тогда перед вами стояла проблема, и вы попросили меня помочь вам. А сейчас проблема возникла передо мной, и я прошу вас помочь мне. Полицейские намереваются предъявить моему сыну обвинение в убийстве». Вульф прищурился и взглянул на Уипла. «Полицейские несколько часов допрашивали вашего сына и все же не арестовали его». «Арестуют, когда сочтут нужным. В таком случае ему потребуется адвокат». «Похоже, ему потребуется больше, чем адвокат. Ему потребуетесь вы. Не сгущаете ли вы краски?» Вульф повернулся к Данбару. «Ну как, успокоились, мистер Уипл?» «Не совсем. Все равно я должен побеседовать с вами. Полицейские, как вы говорите, считают убийцей вас. Это ваше предположение, или у вас есть основания для такого утверждения?» «Полицейские считают, что у них есть доказательства, но в действительности их нет и не может быть. Это не ответ. Я сделаю еще одну попытку. Почему полицейские считают, что у них есть какие-то доказательства?» «Потому что они застали меня у мисс Брук. Потому что она и я, мы были друзьями. Потому что она белая, а я черный. Потому что дубинка, которой она была убита...» «Вам придется мне объяснить кое-что», — проворчал Вульф. «Начнем с дубинки. Это ваша дубинка?» «Я хранил ее у себя. Полисмен в одном из городов Алабамы избил ею двух негритянских юношей. Не стану рассказывать, как именно, но мне удалось ее заполучить. Несколько месяцев она лежала на моем письменном столе в канцелярии. И вчера тоже?» Нет,